Люси, чуть ли не дрожа, проговорил Рейнджер, и упал рядом с ней на колени. Другие замерли немного позади. Лесси показалось, что она сейчас упадет в обморок. «В меня попали», – неестественно спокойно проговорила девушка. «Все хорошо», – говорил Биллу, стараясь скрыть испуг. «Мы все исправим, милая». «Боюсь, не все», – ответила девушка, и две слезинки пробили светлые бороздки на ее запачканном лице. Это ударило так сильно. «Все болит там». Билл взял Люси на руки и отнес в более уединенное место. Девушка всюду ощущала кровь под одеждой, и ей казалось, что случилось что-то непоправимое. Сейчас она поняла, насколько важным для нее было то, что она считала непоправимым до этого. Рана на животе была неглубокой, и пуля не достала до внутренних органов. Люси потеряла много крови, но это была только кровь и ничего больше. Билл увидел ее странную реакцию, но не хотел выпытывать, а сама Люси так и не смогла найти в себе силы, чтобы признаться ему. Вскоре, характерная тошнота вновь дала о себе знать, но теперь девушка была ей даже рада. После тяжелой битвы путники отдыхали 3 дня, хотя Рейнджер рвался в путь, желая нагнать таинственного незнакомца, что стащил осколок Кризалиса у них перед носом. «Спасибо вам, ребята!» – искренне благодарил их Барри, провожая, и обнимал каждого из путников, кроме Лесси, которая не позволила себя обнять. «Мы, все мы, никогда не забудем вашего подвига. Пусть меня сожрет Анус косолапой собаки, если вру хоть на капельку. Если мы переживем этот сложный период, сделаем что-то вроде памятника в вашу честь. Так что, будете рядом, навестите нас». Путники улыбались, надо же, целый памятник. Тихонько ворчала Лесси, привыкшая к более полезному проявлению благодарности. Они ушли на север, той же дорогой, которой ушел и незнакомец. Рейнджер надеялся, что еще сохранились хоть какие-то его следы. Глава 9. Снова война или выживает сильнейший. Феникс, слово это еще недавно казалось Мишель воплощением силы тех идеалов, к которым стремится их сплоченное общество. Мишель была взрослой женщиной и всю свою жизнь прожила в этом городе. Ее родители также были рождены там, что делало Мишель коренной жительницей и позволило занять важный пост. Нет, она не была одной из тех, кого обычно в их обществе называют политиками, скорее связующим звеном между обычными трудягами, творцами и ремесленниками, и теми, кто всем управлял. Ей повезло родиться в месте, единственном в своем роде на всем северо-западе, а быть может и во всем мире. Она хорошо знала все достоинства их города и общества, достоинства и блага, которых не имели все остальные в известном ей мире. Это стоило того, чтобы благодарить судьбу за такой дар. Конечно же, Мишель слышала и много других историй, выставляющих Финкис, а особенно правящую верхушку в очень дурном свете, но, как и все те, кто был ослеплен благами города, не хотела верить им. До того дня, когда она окончательно убедилась в том, что и ее возлюбленный город подвластен коррупции, как и другие места, в это время общего запустения и великих тягот. Из новой истории как-то быстро исчезли сведения о том, кем на самом деле были первые основатели Феникса. Это была большая группа людей, каким-то образом получившая доступ сразу к 2 ресурсным хранилищам. Ходили слухи, что каким-то очень нечестным способом, а возможно и очень жестоким, обретенное бесконечное изобилие, в сравнении с ситуацией, в которой оказались тысячи других уцелевших, сделало их жизнь подобной пребыванию в раю. Слухи, согласно пропаганде, распространяемые завистниками, что лидеры этих людей знали наверняка о хранилищах, и если и не были причастны к довоенным политикам, то, возможно, имели отношение к армии, провозглашались неправдивыми. Великие ресурсные хранилища создавались для всех граждан США, которые смогут уцелеть в Великой войне. Но очень быстро, в условиях, где выживали сильнейшие, хитрейшие и наглейшие, правило это, оставленное потомкам, было забыто. Группа основателей со временем стала принимать и других уцелевших, но только при условии соблюдения строгих правил. Именно в их руках оказались рычаги принятия всех решений, и они сформировали некую властную верхушку. Основать новый город было делом необходимым по множеству причин. Основать его в пригодных для обитания районах Сиэтла было непросто, но и во многом полезно. Теперь у них были стены для защиты и здания, где можно было жить. Теперь было место, которое объединяло людей в это трудное время, служило знаменем надежды. Теперь им было где хранить ресурсы, и можно было начинать строительство новой инфраструктуры, ведь сами по себе ресурсы эти не были бесконечными. И что было самым сладким для многих из основателей, теперь им было где ощутить одурманивающее чувство власти. Опасность со стороны враждебно настроенных других групп и опасность со стороны мутантов, современной фауны, побудила политиков создать настоящее армейское подразделение, по всем канонам довоенного времени. В честь прошлого и пропагандируемых идеалов ушедшего времени, его назвали Национальной гвардией. В то время, когда многие опустились до уровня животных, Феникс воплощал дух прошлого. Здесь был порядок, организация, военная структура, культура, где поэты, художники, музыканты и даже актеры театра могли не только заниматься творчеством, но и заработать на этом. А еще была вера в то, что однажды прошлые времена каким-то чудесным образом вернутся. Многим жителям Феникса казалось, что эта вера делает их особенными, какими-то иными существами, всяко возвышающимися над остальными одичалыми. Но были здесь и пороки ушедших времен, такие как неравенство и диктат богатого меньшинства, над ущемленным в правах большинством. Но все недостатки Феникса могли запросто остаться незамеченными его жителями, ведь истории о том, что происходит там, в пустоши, своей мрачностью и ужасами заставляли их быть благодарными за все имеющиеся блага. Мишель была одним из менеджеров, отвечающих за организацию группы старателей. Выше нее были только несколько начальников, принадлежащие к семьям основателей города. Ей выпала честь принимать участие в руководстве очень важной миссии, важной для всего города, который она любила. Далеко на востоке от Сиэтла, в месте, где равнинная местность вновь сменяется холмами на севере, разведчики обнаружили интересный объект – огромный промышленный комплекс, который был каким-то образом связан с энергетической промышленностью. Ядерные батареи или ядерные генераторы – все это было ценнейшими ресурсами, но больше всего они надеялись отыскать уцелевшее оборудование. Более 30 человек старателей и обслуживающего персонала, большой отряд хорошо вооруженных и опытных гвардейцев – выступили в путь караваном. Рейдеры редко осмеливались нападать на хорошо вооруженные отряды Феникса, но земли, в которые они отправлялись, были опасны мутантами и радиацией в большей степени, чем другими людьми. После долгого перехода, они вышли точно к цели, ориентируясь по довоенным картам. Промышленный комплекс был огромным и занимал около 3 квадратных миль всей своей территории, всеми постройками и промышленным оборудованием. Десятки заводских помещений, склады, промышленные постройки, о назначении которых даже такой опытный старатель, как Мишель, могла только догадываться. Это был кладезь довоенных ценностей, но, как и всякое сокровище, он охранялся самыми страшными мутантами, самыми необычными гулями и разного рода чудищами, которых Мишель до этого не встречала нигде ранее. Но гвардейцы хорошо делали свое дело, встречая даже самую страшную мерзость пулеметным огнем, огнем тяжелого и энергетического вооружения, сметая противника. Хорошо вооружены были и старатели, умело прикрывавшие фланги гвардейцев. Не обошлось без ранений, но все шло хорошо, вначале. Все это место было страшным, Мишель сразу ощутила это. Особенно ночью, все конструкции, металлические трубы, огромные контейнеры и сверхтяжелое оборудование пугали. С вышки комплекс казался огромным монстром, лишенным кожи, и железные кости торчали словно лезвия из его бетонной плоти. Но их группа справлялась. Они выбрали несколько особо интересных зданий и принялись за работу, пока гвардейцы защищали рабочих от всякой опасности. Но потом все пошло не так, кого-то утянули ночью, и поисковая группа отыскала только рваные останки. Кто-то попал в загрязненные радиацией ловушки, другие угодили в комнаты с ядовитым газом. Монстры напирали, и вскоре были и первые потери среди гвардейцев. Мишель быстро поняла, что нужно уходить отсюда, но самый старший среди них, сын одного из высокопоставленных политиков, не собирался проваливать это предприятие. Она знала, что это ошибка, но сержант, которого также можно было причислить к политикам, командовавший гвардейцами, не мог или не хотел слушать ее. И, к сожалению, Мишель оказалась права. Становилось все сложнее, мутантов становилось все больше, а вскоре пропала и целая группа, из нескольких старателей и гвардейцев. На месте их раскопок нашли только одного выжившего, спрятавшегося в огромной цистерне. Но бедолага тронулся умом, из него было невозможно вытянуть и нескольких вразумительных слов. Оно было живое, испуганно повторял он, как одержимый. Оно не должно было быть, оно поглощало. К тому моменту, Когда даже храбрый сержант понял, что ситуация становится критической, стало поздно. Он успел отослать сообщение с запросом о помощи, в надежде, что оно дойдет к какому-то из опорных пунктов Феникса или к кому-то, кто не будет безразличным к их беде. Но уже на следующий день сержант и молодой политик решили предпринять попытку прорыва. Бросив все откопанные ценности, браминов и всякий тяжелый груз, их группа попыталась вырваться. Но вся территория заброшенного комплекса и местность вокруг него была заражена мутантами и дикими гулями, по-видимому, привлеченными стрельбой и деятельностью старателей. Они потеряли десяток человек, сержанту гвардейцев разорвали живот. Мишель сделала ему несколько уколов стимулятора, но ни у кого из присутствующих не было медицинских знаний, достаточных хотя бы для попытки спасти жизнь сержанта. «Никто не придет», — успел сказать он, крепко сжимая руку Мишель своей, перепачканной в кровь. После этого храброй женщине оставалось только тихонько плакать и молиться за своих детей и любимого мужа. Еще через пару дней гвардейцы ушли, сбежали по-тихому, ведомые сыном политика, и бросив всех старателей как ненужный балласт. В этот момент невероятное отчаяние, доходящее до безумия, овладело уцелевшими. Теперь у них оставался только выбор, как умереть, от голода и жажды, или быть растерзанным одним из чудищ. Впала в отчаяние и Мишель, все ее внутренние мифы про их высокое общество рухнули. Но потом что-то изменилось. Мишель захотела жить, ради своей семьи, и просто назло политикам, для которых спасение жизни их соотечественников было слишком дорогим предприятием, и было дешевле смириться с потерями. Применив свои лидерские качества, девушка смогла пробудить к борьбе большую часть выживших старателей. Они защищались, выискивали что-то съестное, прорывались от одного помещения к другому, от одного здания к следующему, но платя за это жизнями. Прошел целый месяц, в живых осталось всего 7 изможденных человек, практически без боеприпасов и воды, раненые и больные от облучения. Но они все еще не сдавались, не надеясь остаться в живых, они просто продолжали выживать, бороться. Последние дни сознание Мишель пребывало где-то в другом месте. Она вспоминала мужа и детей, их смех и улыбки. Когда снова нужно было действовать, она на время возвращалась в мрак реальности, чтобы потом вновь спрятаться в своих иллюзиях. «Никто не придет», порой проносилось в ее голове, но Мишель больше не обращала внимания на эти слова. Как и остальные уцелевшие, она успела смириться с неизбежным. Но это не был конец. У Мишель был еще друг, хороший и верный друг, точнее подруга, которая не бросила ее в беде. Один человек, даже очень храбрый, конечно же, не смог бы спасти выживших старателей, но Мария могла. Мишель была старше нее на добрый десяток лет, а потому знала Марию еще тогда, когда та была маленькой и любопытной девчушкой, везде сующей свой нос, и с нечеловеческой жадностью впитывающей знания. Ее интересовали все разделы научной сферы и медицины. Непогодом смышленая девочка убегала из школы, чтобы прорваться на лекции университета Феникса. Вскоре к ней привыкли, как к странной причуде, а в свои 16 знания позволили ей поступить сразу на высшие курсы университета. Несмотря на то, что Мария не принадлежала к политикам, лидеры Феникса сумели оценить девочку по заслугам и поставили начальницей среди сотрудников Microsoft. По факту, над ней были начальники из политиков, но они редко знали и половину того, что мог знать рядовой сотрудник. В довоенные времена корпорация Microsoft была одной из самых влиятельных и востребованных. Разработка сверхмассивных, многоветвистых программных продуктов была критической необходимостью во времена начавшейся роботизации. Главный офис корпорации находился в Сиэтле и стал целью сформировавшегося Феникса чуть ли не в первую очередь. Немало жизней было отдано за то, чтобы пробиться к нему и вынести часть компьютеров и баз данных, но в будущем это послужило на пользу города. Microsoft была частично возрождена, и Мария оказалась там на своем месте, отчего продуктивность научного потенциала Феникса выросла. Казалось, что для нее все сложилось хорошо, но у талантов Марии была и обратная сторона. В некоторых аспектах молодая девушка 20 с чем-то лет совсем не походила на ученого. У нее были длинные светлые волосы, заплетенные в толстую косу, голубые глаза, милые и добрые черты лица. Но у Марии был дух воина, а потому, несмотря на милую наружность, девушка давала отпор всякому притеснению. Ей не нравились многие вещи, которые происходили в Фениксе. Упрямая и прямолинейная, Вскоре она начала вызывать все больше недовольства среди политиков. Они попытались осложнить ее положение, но получили еще больший отпор. Избавиться от Марии так просто они не могли, ведь от талантов девушки многое зависело. Политикам Феникса удалось отыскать десяток роботов, которых ученые города восстанавливали уже десяток лет. Благодаря Марии процесс действительно обрел движение, и власть Феникса уже радовалась тому, какую силу обретет их личная армия. Когда Мария узнала о судьбе своих соотечественников, то потребовала у выборного губернатора и других главных политиков предпринять какие-нибудь действия. «Больше ничего нельзя сделать», — ответил ей губернатор, разводя руками. «Это мы еще посмотрим», — процедила Мария сквозь зубы со злостью и ушла. Ее чаша терпения была переполнена. Мария устала от политиков, от их подлости и тщеславия, и была готова на безумные поступки. Она мало что знала о войне и битвах, была неопытной в этих делах, но решительность и ум девушки компенсировали этот недостаток. Благо ее научные интересы не раз соприкасались с изучением энергетического оружия и всякого рода военными технологиями. Что может сделать одна девушка, пусть даже решительная и с лазганом? Все равно немного, но у Марии были верные друзья, на которых она могла положиться наверняка. Мишель и ее уцелевшим товарищам практически удалось выбраться из этого страшного промышленного комплекса. До ворот, которыми они вошли сюда, оставалась какая-то пара сотен метров, но они были самыми сложными. Местность за ними была открытой, кишела разного рода тварями, и даже если бы им удалось преодолеть такую блокаду, ни воды, ни пищи у них больше не оставалось, как, впрочем, и сил. Последние пару дней она в основном спала, где во снах видела свой дом, любимых людей и целые озера блестящей воды. А потом ей снился гром, молнии и льющаяся ливнем с неба вода. Мишель пыталась найти сосуды вокруг, чтобы заполнить их, пыталась собрать воду в ладони и жадно пила, но не могла насытиться и немножечко. Проснувшись, она не сразу поняла, почему продолжает слышать гром. Уставшая, полубезумная, она внезапно осознала, что это был не гром, но настоящие взрывы. Сквозь окна здания, в котором они окопались, не было видно происходящего, но взрывы повторялись, а потом и писк, вопли мутантов и голоса. Она отчетливо слышала доносящиеся голоса, но какие-то странные, словно нечеловеческие. Снаружи что-то происходило, и это был момент, которым Мишель и ее товарищи могли воспользоваться. Преодолев усталость, они покинули здание и, осматриваясь во все стороны, с осторожностью запуганных зверьков направились к выходу. Битва продолжалась, ее звуки становились все ближе, но шум привлек внимание, совершенно неуместное в этот опасный момент. Земля слегка задрожала от тяжелой поступи, послышался свинячий вопль, и над скрывающимися старателями появилось высокое, худощавое существо, покрытое бугристой, серой кожей. Это были тролли, трое кровожадных существ, впалые глаза которых кипели яростью. Мишель и ее товарищи метнулись к ближайшему зданию, но едва ли проржавевшие ворота ангара могли сдержать силу этих могучих мутантов. Часть внешней охранной стены, покрытой колючей проволокой и острыми шипами, разлетелась на кусочки, разбитая взрывом попавшей в нее ракеты. В проломе показалось нечто массивное, металлическое, гремящее множеством колесиков. Оно пробило собой еще больший проход и быстро въехало внутрь, приблизившись к чудищам и убегающим от них людям. «Замечен противник», — проговорил металлический голос робота-охранника. «Цель подлежит уничтожению». Повернувшись всем корпусом, робот открыл огонь из гатлинг-орудия, поливая ближайшего из троллей десятками пуль в секунду. Каждое попадание оставляло маленькую рану в толстой коже и крепкой плоти мутанта. Закричав от боли на всю долину, мутант метнулся на робота и, несмотря на то, что охранник пытался откатиться назад, быстро настиг его. Чудище било по оболочке машины своими могучими, когтистыми лапами, оставляя вмятины и глубокие порезы на металле. Но робот продолжал вести огонь, пока тело тролля чуть ли не целиком покрылось кровоточащими ранами, и обессиленный мутант не упал на землю. Еще один тролль уже приближался к роботу, и машина отреагировала, выпустив в него одну из последних ракет. Высокому мутанту оторвало заднюю левую лапу, но живучее существо продолжало ползти к машине, истекая темной кровью, и вопя, словно безумное. Робот-охранник продолжал терзать плоть мутанта из гатлинга, умертвил его, но в это время третий тролль уже приблизился. Робот успел выпустить короткую очередь, после чего мутант ударом лапы разбил его оружие. Пока машина жаловалась на повреждения, мутант продолжал наносить быстрые удары. Листы, обшивки и детали разлетались в разные стороны. Робот держался, пока повреждения не достигли критического уровня. Через несколько мгновений он взорвался, и сильным взрывом яростного зверя откинуло в сторону. Испуганные старатели с ужасом наблюдали за эпичной битвой, прячась за брошенными ящиками и бочками. Осторожно, они покидали свои укрытия и присматривались к дыре, в которую пробилась эта страшная машина войны. Нужно было торопиться, ведь весь этот шум вскоре привлечет внимание диких гулей, которых взрывы и стрельба не пугают, в отличие от некоторых мутантов. Но старатели не успели. Последний тролль не погиб, его тело было изранено, но он встал, пошатываясь на своих задних лапах. Существо завопило от ярости и боли, и его кровожадные глаза замерли на испуганных людях. Бежать было никуда, оружие старателей не было достаточно мощным, чтобы они успели добить раненое существо. Но именно в этот момент в пробитый большим роботом проход уже входили другие. Два мистера-храбреца, парящие над землей, и медленные, но неотвратимые протектроны, в количестве 5 штук. Все они постоянно болтали что-то своими металлическими голосами, и обрушили на израненного мутанта огонь лазеров и плазмы. Чудище вздрагивало от попаданий прожигающей плазмы, и останавливалось. Так и не успев добраться ни к одному из новоприбывших роботов, тролль замертво упал, истерзанный их энергетическим оружием. В этот раз Мишель и ее товарищи не спешили покидать укрытий. Роботы сканировали пространство, по очереди заявляя, что цели нет. Это обнадеживало, и Мишель осмелилась вылезти из кучи мусора, в которую нырнула чуть ли не с головой. Она заплакала, увидев пролезающую сквозь завал Марию. Ее подруга очень изменилась с момента их последней встречи. На ней была одета белая, военная броня, облегченная для хрупкой девушки, но напичканная разного рода электроникой. Поверх облегченного шлема находились высокотехнологические очки, блестящие голубыми стеклами. На трехлучевой лазерной винтовке Марии находился специальный лучевой прицел, взаимодействующий с прицельной сеткой в очках. Таким образом, даже от бедра девушка могла вести весьма точный огонь. На обоих руках Марии было по пип-бою, с подключенными к ним множеством модулей, и провода которых уходили во все стороны брони. Большую часть рюкзака девушки занимала ядерная батарея. Позади нее показался изуродованный гуль. В ее наушнике раздался предупреждающий писк. Мария быстро развернулась и выстрелила, попав точно в гуля. Несчастного мутанта буквально испепелила, прежде чем он успел даже вскрикнуть. Мишель долго обнимала свою спасительницу, щедро подтверждая глубину своей благодарности потоком слез. Плакали и некоторые из старателей, другие просто смотрели на Марию, взором, полным восхищения. «Не сейчас», — робко говорила девушка, гладя по волосам свою измученную, рыдающую подругу. «Держитесь еще немножечко, нужно выбраться отсюда, и тогда мы отдохнем». Мария была права, ее роботы, приближаясь к этому объекту, зачистили территорию, но гули сползались со всех сторон. Уставшие старатели следовали за ней, прикрываемые кольцом из роботов. Они убегали, пока Мария и ее металлические питомцы отстреливали мутантов лазерами и плазмой. Они выбрались, но Мишель и другие старатели не останавливались, даже когда Мария предложила сделать им привал. Они убегали из того проклятого места, пока обессиленные не рухнули на землю. До темноты их спасительница ухаживала за ними, обрабатывала их раны, ставила капельницы с физраствором и антирадом, кормила и поила, под повторяющееся бормотание патрулирующих роботов. Все чисто. В какой-то момент ожившая Мишель подошла к ней и, крепко обняв, сказала: «Моя храбрая и добрая девочка, но глупая. Такая добрая, но такая глупенькая. Все хорошо, Мишель. Главное, что я спасла хоть кого-то. Я, мой муж и мои дети, мы всегда будем помнить твой подвиг», — говорила ее подруга, заливаясь горькими слезами. Мишель понимала, что своими действиями Мария подписала себе смертный приговор. «Если ты вернешься, они казнят тебя», — продолжала плакать Мишель. «Об изгнании даже не будет речи. Килхорн и другие, они лично задушат тебя». «Все хорошо», — грустно отвечала Мария. «Я не могла бросить тебя, всех вас. Мы цвет цивилизации, и мы так не поступаем». «Моя наивная глупышка», — бормотала про себя Мишель. У нее было много времени, чтобы пересмотреть многие реалии их общества. Со временем она успокоилась, хотя все еще горевала о судьбе Марии. После долгой беседы, сообща, они решили, что Марии придется уйти в добровольное изгнание. Мишель было больно даже представить себе, каким испытанием и несчастьем может подвергнуться ее милое дитя, оставшись в одиночку в мире пустоши. «Я справлюсь, не волнуйся», — улыбаясь, отвечала девушка, втайне все же испытывая тревогу, ведь даже представить себе не могла, куда ей теперь идти и чем жить. «Отправляйся в Хоуп», — неожиданно придумала Мишель. Говорят их лидер, Алан, что он хороший и справедливый человек. Даже если Феникс объявит тебя в розыск, он должен понять. К тому же, он терпеть не может политиков. Это не было слишком далеко от Феникса и Сиэтла, но Мария согласилась, что это, пожалуй, лучший вариант. В конце концов, с ее знаниями она могла бы пристроиться в любое место, где сохранилась хоть капля цивилизованности. За несколько дней Мария провела уцелевших старателей к границам патрулируемой территории Феникса. С собой она забрала 3 протектронов и 1 мистера-храбреца, посчитав, что остальные машины могли пригодиться ее соотечественникам. Подруги долго прощались, обещая друг дружке обязательно найти способ для тайной связи или встречи. Мария улыбалась до последнего, но когда ее соотечественники ушли на север, а сама она повернулась спиной к Сиэтлу, то не смогла удержать слезинок. «Что смотришь?» – спросила она у мистера-храбреца, вытирая глаза пальцами, упрекая машину в том, чего та, пожалуй, и не делала. «Это всего лишь пыль». Она молча смотрела на медленно шагающих и немного отставших позади протектронов. «Мир не сошелся на одном месте. Мы точно найдем чем заняться». Отряд Рейнджера отдыхал, расстелив дорожные матрасы вокруг костра и установив несколько мин, ловушек и растяжек с консервными банками на подходах. Большая часть путников уже спали. Рейнджер и Люси были в дозоре, сидя в обнимку у костра и тихо слушая радио. Это была довоенная запись певца по прозвищу Кровавый Уилл, который исполнял сильную блюзовую мелодию и пел о том, как он убивал из пистолета всех, с кем ему изменяла его любимая. Несмотря на жестокость слов в песне, сама она казалась приятной и даже немного шуточной, описывая, как забавно реагировали на мстителя неудачливые любовники. Когда песня закончилась, на минуту настала тишина, после чего послышалось шипение, возня, скрип и одурманенный голос. «Ну чё, типа, как делишки, мои ночные слушатели?» С трудом ворочая языком проговорил Кенни. «С вами снова Кенни Стояк. Вы уже спите все давно, наверное. Ну и хер с вами. У нас волна играет для всех стойких и сильных. Пусть сейчас меня и слышит всего 2 человека во всем чертовом мире. Мы играем до глубокой ночи, в отличие от другой волны, с тем больным на всю голову психом. Хотя, нужно заметить, что ты, Чак, дери тебя раскаленный адский хер, умеешь временами быть смешным». Послышался звук открываемой бутылки и несколько булькающих звуков, которые окончились протяжным стоном удовольствия. «Пидор этот Чак, и все легавые, пидоры, и крысы эти, живущие в Фениксе, пидоры. Мы еще заставим вас жрать дерьмо с наших сапог. Да, парни, будете слушать их с их проповедями, верняк сдохните. Ваша судьба, мать его, в ваших руках». Послышался удар, и как что-то покатилось по полу. Кенни принялся ворчать проклятие и грязно ругаться, пытаясь вытянуть из-под чертовой аппаратуры свою бутылку. «Ладно, врублю вам чего-то», — промямлил он, и вскоре вновь послышалась музыка. Похоже, Кенни врубил что-то первое попавшееся, и это была романтическая песенка о девушке, до безумия полюбившей кого-то и готовой свернуть горы ради любимого. Раздосадованная такими стихами, Люси плотнее прижалась к Рейнджеру, поцеловала и напомнила, как сильно она его любит, а Билл, конечно же, целовал и убеждал ее в любви в ответ. «Ты так мало рассказываешь о себе», — проворчала тихо Люси, засыпая на руках Рейнджера, под музыку, тихонько льющуюся из его пип-боя. Билл решил промолчать в ответ. Он умел удивить товарищей множественными историями о том, что видел или встречал во времена своих странствий. Многие из этих историй были историями о потерях, мрачных вещах и событиях, но все же они дополняли картину мира. От этого те светлые моменты, что были в его историях, становились еще ценнее. Люси приходилось вытягивать из Билли его прошлое по маленьким кусочкам. Несколько раз девушка хотела рассказать ему о своей тайне, чтобы та обрела свой заслуженный статус общей радости. Но молчаливость Рейнджера и его склонность к грустной таинственности вновь испугали девушку. Она боялась, что радость может обернуться чем-то иным, возможно, даже расставанием. Люси совсем не понравилось то, как он недавно говорил с их спутниками. Билл сказал, что если с ним что-то случится, то кто-то из них должен продолжить его дело. Кто-то сказал, чтобы он не забивал голову глупостями, верный ему Гартун тут же принес клятвы и обещания. А Шарк сказал, что никто кроме самого Билла не сможет взять на себя ни эту ношу, не подойдет к ней с той же мерой ответственности. Слова эти были столь верны, что даже Вайт был обязан согласиться с ними, хотя терпеть не мог Шарка и его манеры. Что-то больно кольнуло в сердце Люси, когда Билл сказал это. Но Рейнджер настоял, словно находился во власти каких-то злых предчувствий, что даже немного пугало. «Мы бы могли бросить это», — неуверенно проговорила Люси. «Никто не должен брать на себя ответственность за столь важные вещи. Мы бы могли осесть где-то, может, устроить настоящую семью», — осторожно прощупывала она почву, но ответ вновь пугал. «А вдруг это важно?» — грустно ответил Рейнджер. «Вдруг Кризалис действительно способен все изменить? Разве могу я бросить это дело и быть счастливым, когда вокруг так много несчастья?» Потом он погладил ее по волосам и, поцеловав, сказал: «Не беспокойся, мы попробуем что-то придумать, но позже, хорошо?» Люси в ответ кивала головой. Проблема, отложенная на потом, на время казалась решенной. В темноте послышались шаги. Это Хартсон возвращался к лагерю, после установок силков и ловушек, и, подсев к огню, вылил из чайника над костром остатки кофе в свою чашку. Старик улыбался, наблюдая за влюбленной парочкой, и, сделав несколько глотков, принялся набивать табаком свою трубку. Волна грустного Чака молчала, и путники были вынуждены слушать Sexy Machine Guns. Правда, кроме хулиганской музыки они часто крутили и более спокойную, блюз и рок-н-ролл, хотя и с уклоном в напористость или скорость. А утром, когда часть путников приводила себя в порядок, а другая готовила быстрый завтрак, случилась необычная вещь. Билл перепроверял пип-бой и сказал, что тот уловил какой-то новый сигнал. Рейнджер включил большую громкость, и все движение в их лагере замерло, прислушиваясь к необычной, женской речи. «И каждый сможет найти свой дом. Мы поддерживаем закон, и у нас нет неравенства. У нас есть чистая пища, чистая вода, передовая медицина и... Это оно!» — выкрикнула вдруг Люси. «Это же Саммерленд, да, похоже!» — задумчиво проговорила Лесси. «Я раньше никогда не слышала их передачи. Значит, это не просто слухи!» — пыхтя трубкой, проговорил Хартсон. «И все, что нам нужно, это хорошие люди, готовые жить в дружной общине и защищать наш общий дом. Мы будем рады встретить вас в нашей общине. Приходите в Саммерленд, рай, выращенный в современном мире нашим общим трудом». Путники долго слушали слова неизвестной девушки, так ярко описывающей прелести жизни в их общине. В конце всего она называла числа, координаты местонахождения Саммерленда, и напоминала, что негативные элементы не приветствуются. Было что-то странное в ее речи, магнетичное в мелодичном голосе, но одновременно нечто неуместное, вроде скрытого акцента. Потом сообщение пошло по кругу, повторяя все то же самое. По словам Лесси, периодически содержание сообщения немного менялось, что наталкивало на мысль об его актуальности. Какое-то время товарищи обсуждали всякого рода домыслы об этом месте, которые слышали, пытаясь понять, что же такое этот Саммерленд. Но, так как их компания никогда всерьез не рассматривала перспективу поиска рая на Земле, вскоре путники забыли о случившемся, полностью возвращаясь мыслями к делам насущным. Преследование подозрительного незнакомца продолжалось. Он оставлял мало следов и, похоже, любил поисследовать местность, часто плутал из одной стороны в другую, что превращало его поиск в непростое испытание. Но, ненадолго разделяясь, имея в отряде троих неплохих следопытов, путникам удавалось отыскать какой-нибудь след или последствия действий преследуемого. Для Гартуна вся эта охота вообще превратилась в азартное занятие. Выслеживать непростую цель, по его мнению, было весело. Не обошлось без стычек. Эти места уже не считались безопасными. На землях между Дримлендом и Эмпайр, вдоль бывшей реки Коломбия, встречались опасные существа. Конечно, это не было столь опасно, как на востоке и севере штата Вашингтон, где влияние выживших людей было минимальным, и там водились самые жуткие твари, порожденные радиацией и довоенным вирусным оружием. Большие скорпионы были опасными, но у них была одна слабость. Они часто меняли цель своей атаки, поддаваясь каким-то своим пониманиям. Хартсон говорил, что это могли стать звуки, резкое движение, заметность, и при большой группе эти существа часто терялись. Но это если вы не попали в их владения, изрытые множествами туннелей под землей, тогда правила игры резко менялись, и не в пользу человека. Были здесь и выносливые тролли, при встрече с которыми путники понимали, что их оружие уже не настолько смертоносное, чтобы эффективно с ними бороться. Все, кроме Хартсона, впервые встретили трупоедов. Это были жуткие на вид насекомые с хитином черного цвета и ярко-красными глазами. Их голова выделялась вперед, а передние лапы представляли собой некое подобие закругленных лезвий, что при их способности привставать на задние лапы, казалось, делало их до жути похожими на людей. Эти насекомые также были значительно выносливыми к легкому стрелковому оружию, любили прятаться под землей и в кучах мусора. Это был вызов для путников, который мог бы обернуться и гибелью. Однажды они зашли на территорию, где раньше была автосвалка. Путники не знали, что тут находилось гнездо этих опасных существ, и вполне могли погибнуть, если бы это место не очистили до них. Они обнаружили только истерзанные тушки трупоедов, с разбитыми панцирями, прожаренными лазерами дырками, или проплавленными плазмой. Судя по следам, Билл и Хартсон предположили, что это было таинственное братство людей в силовой броне. Кому-то это было облегчением, других пугало еще больше, чем жуткие жуки, все в зависимости от того, какие истории слышал человек о братстве стали. И, конечно же, одичалые гули, кротокрысы, стаи собак, нетопыри, и даже несколько безумных роботов. Все эти прелести нередко встречались на их пути, но большое количество бойцов и хорошая командная работа позволяла их отряду преодолеть всякого рода трудности. Лесси говорила, что здесь нередко можно было встретить и банды рейдеров, или каких-нибудь других полубезумных личностей. Но после формирования чумных братьев и того, что здесь прошла орда странных мутантов, похоже, другие двуногие старались держаться подальше от этих мест. А потом они поймали сигнал, программа распознала его как осколок номер 21. Теперь рейнджеры Ко могли преследовать незнакомца непосредственно при помощи интенсивности сигнала, и тот все еще продолжал петлять. Но на следующий день сигнал замер на месте, и Билл подгонял своих уставших товарищей поспешить. Наконец-то эта сука решила отдохнуть. Выругалась Лесси, уставшая от всей этой чертовой беготни по пустоши. «Ага, может, сдох от чего?» Хихикнув, предположил Джо, и подкинул счастливую монетку. «Ну, может и нет. Я его сама завалю, как только догоним. А лучше перебью его сраные ноги, чтобы он, крыса, мог только уползти. Даже не думаю чинить ничего такого, девочка», — пропел Вайт. «Мы не станем что-либо отбирать силой у этого человека. А если он по-другому не отдаст?» — спросил Шарк, вытирая тряпкой вспотевшее лицо. «Я после такой гонки готов помочь Лесси». Назревал целый спор, но рейнджер успокоил товарищей, напомнив, что Лесси просто шутит. Блондинке пришлось согласиться, хотя она тихонько ворчала, что было бы неплохо и вправду завалить этого незнакомца. Путники двигались на север, и по ощущениям следопытов они вновь вернулись к реке. Они не видели ее, потому что впереди был небольшой овраг, но были видны какие-то металлические конструкции, словно железные ребра, с отваливающимися кусками краски. «Стойте!» — внезапно, приглушенно выкрикнул Билли. Он присел на одно колено и подал остальным знак рукой, чтобы они пригнулись. Путники залегли на землю и, осторожно приподняв головы, начали всматриваться во все стороны, но высокие кусты травы, сухой и свежий, практически полностью закрывали обзор. «Что там?» – тихо спросил Генрих. «Я понятия не имею», – прошептал Билли и, отстегнув от ремня свой шлем и противогаз, одел их. «Оставайтесь тут», – сказал он изменившимся голосом и пополз вперед. Пока рейнджер полз, путники осторожно и тихо подготавливали свое оружие к бою. Билл не спешил. Преодолев ползком метров 5, он замер, внимательно осматривал все вокруг и, выждав еще немного, вновь прополз вперед. Рейнджер никак не мог успокоиться, Люси была уверена, что ему кажется, что за ними наблюдают. Ей и самой так казалось, но как бы внимательно она не осматривала все возвышенности вокруг или каждый камешек, ничего не вызывало подозрений. Все нервничали, и чем дольше рейнджер молчал, тем больше росло и их волнение. Вайт нервно мял сигару в руках, борясь с желанием закурить, а Джо достал из кармана свои кости и, прошептав про себя цифру, бросил. Счастливчик довольно улыбнулся, вновь выпало задуманное им число, а значит, удача все еще была на его стороне, и как минимум ему ничего не грозило. «Биби», — тихо прохрипел Хартсон, и пальцем указывал на подозрительную скалу, что лежала на вершине ближайшего холма, и возвышалась над местностью. Люси могла понять, почему старик предупреждает Билли, ведь именно та скала была бы самым лучшим местом для засады, но все же слишком очевидным, с ее точки зрения. Рейнджер какое-то время оставался на одном месте, со стороны казалось, что он немного растерян, но, в конце концов, Билли решился рискнуть, и, крикнув остальным, чтобы они были осторожны, привстав, короткими перебежками направился вперед, практически исчезнув из обзора своих спутников. С каждым дуновением ветра накатывала и волна вони. Люси ощущала, что мерзким, резким запахом воняет сам воздух вокруг, но также доносился и трупный смрад. «Это злое место», — тихонько проговорил Гартун, обращаясь к Люси. «Здесь стонет сама земля, и духи презирают это место. Ему пора уменьшить потребление шаманских трав», — подумала про себя девушка, пока с тревогой пыталась высмотреть, куда же пропал ее рейнджер. Неожиданно захихикал Бетон. Скука овладела им, пока он лежал в пыли, и Бетон принялся рисовать пальцем на пыльной земле. Нарисовав на ней солнышко с большой улыбкой, здоровяк смеялся, улыбаясь солнышку в ответ. Лесси и Генрих лежали рядом, делая вид, что активно высматривают противника, пока рука Генриха искала что-то другое в ее штанах. «Вы, блядь, наверное, шутите надо мною», — подумала Люси, и тяжело выдохнула. «И мы еще собираемся помочь этому миру, да нам самим нужна помощь». Рейнджера не было больше 10 минут, тревога Люси все росла, когда же он вернулся, ей показалось, что она сбросила целого брамина со своей груди. Билли возвращался короткими перебежками, постоянно поглядывал назад, словно все еще не был уверен, что там безопасно. «Ну, так что там?» — спросил Генрих, вытирая пальцы о траву. «Как я и думал, это мост, большой металлический мост. Раньше там была река, сейчас весь канал заполнен отходами и радиоактивной гадостью. Теперь мы знаем, что это так смердит», — недовольно ворчал Вайт, закрывая нос платком. «Это не все», — продолжал Рейнджер. «Перед мостом лежат тела, это не люди. Черт побери, я даже не знаю, кто это, или что это такое». Спутники Рейнджера с тревогой смотрели на него, в голосе Билли ощущалось волнение, и это почему-то пугало само по себе. «И я даже не знаю, чего нам опасаться больше, этих существ, или того, что их убило. Но источник сигнала где-то там. Они похожи на тех существ?» — спросила Люси, о которых рассказывал тот рыжий советник. «Похоже, что это они и есть. Вокруг никого не видно», — сказал старик Хартсон. «Если это и была ловушка, то возможно только для них, но мы же не можем уйти, не отыскав кристалл, правильно?» — как бы подытожил Генрих. «Правильно», — грустно подтвердил Билли, вновь оглядываясь назад. «Сделаем так», — и Рейнджер быстро изложил короткий план действий. Они выждали, пока Хартсон добрался до той самой скалы на холме и занял там позицию. Билл следил за ним в бинокль, старик подал знак рукой, что даже с высоты никаких опасностей не видно. «Смотрите под ноги», — сказал Билли, и они начали продвигаться. Рейнджер, Шарк, Гартун и Джо приближались непосредственно к мосту, в то время как остальные обходили мост немного справа, ближе к зловонной реке, укрываясь там за несколькими, едва не свалившимися в нее, разбитыми автомобилями. Все было тихо. Рейнджер осторожно приблизился к гниющим телам огромных мутантов, осмотрел их. «Убиты быстро, крупнокалиберным оружием», — тихо проговорил он. На другой стороне моста были заметны заградительные укрепления. Некоторые собраны из различного хлама в эту эпоху, другие были остатками армейского оборудования, в том числе и один перевозимый дзот. Похоже, это место за последнюю сотню лет не раз становилось центром опасных событий. Многие повреждения на укреплениях выглядели свежо. Казалось, что мутанты обстреливали все вокруг, особенно дзот, но на таком расстоянии следов крови с той стороны не было видно. Сигнал осколка Кризалиса мелодично потрескивал с большой интенсивностью. Рейнджер был уверен, что он где-то на той стороне. Они на несколько мгновений остановились. Билл еще раз взглянул на Хартсона и вторую часть отряда, что прикрывало их, но те ничего не видели. Они осторожно продолжили движение, целясь оружием во все стороны, и вышли непосредственно на сам мост. Железяка, ко всему прочему, была еще и нестабильна, слегка зашаталась от их поступи, и заскрипела на всю округу. «Черт, ненавижу такие места, проклятие», — тихо проговорил Шарк, идя вперед и высматривая противника в прицел оружия. «Ага, приятель», — подтвердил Джо, — «хотя, кажется, здесь не души». «Стойте», — неожиданно проговорил рейнджер. В его голосе ощущался испуг, отчего по их спинам пробежали мурашки. Стоявшие рядом с Биллом не понимали, почему тот замер, словно наступил на мину с НМ механизмом. «Что? Что такое?» — встревоженно переспрашивал Джо, пока рейнджер смотрел куда-то вдаль. Через несколько секунд они заметили красную точку, неспешно перемещающуюся по телу рейнджера. Билл поднял руки кверху, но оружие не выбросил. «Вот дерьмо», — прошептал Джо. «Я ничего не видеть», — сказал Гартун, внимательно всматриваясь на ту сторону. «Это дух. Может, резко отпрыгнем в разные стороны?» — предложил Шарк, сделав шаг в сторону от рейнджера. «Нет», — задумчиво проговорил Билли. «Если бы они хотели, то уже выстрелили. Возможно, перебили бы всех нас, как и этих», — сказал он, махнув головой в сторону мертвых мутантов. «Ну, что теперь?» — спросил Шарк. «Спрячьте оружие», — сказал Билли негромко, после чего крикнул остальным. «Спрячьте свое оружие». Остальные не понимали, что вообще происходит, с недоумением поглядывали друг на дружку, но послушались рейнджера. «Надеюсь, ты не ошибаешься», — тихо проговорил с огорчением Шарк, но поступил, как и остальные. Через полминуты глаза Люси уловили движение на другой стороне, между балок моста. Казалось, что шевелится нечто прозрачное. Девушка тут же догадалась, что это Стелсбой, не сдержанно выкрикнула она, но остальные зашипели на нее, чтобы девушка молчала. «Я знаю», — тихо и грустно проговорил рейнджер, так, что только ближайшие к нему спутники расслышали его. Биллу не нравилось быть в чужой власти. Он попался в ловушку, а вместе с ним и все остальные, хотя интуиция подсказывала ему, что приближаться сюда – ошибка. Билл боялся. Он ожидал, что это ловушка Дроу или кого-то из его людей, а значит, все могло закончиться только плохо. В это время прозрачный объект совсем не прятался, но наоборот приближался навстречу. Объект замер, и через мгновение поле отражения исчезло, открывая взору незнакомца. Это был человек в тяжелой, армейской броне, выкрашенный в камуфляж, придуманный уже в это время, чтобы быть максимально эффективным в условиях пустоши. Шлем и черный визор скрывали глаза и часть лица, нижнюю часть закрывал самодельный противогаз, светящийся разноцветными лампочками. Незнакомец держал в руках снайперскую винтовку 50 го калибра, за спиной виднелся военный карабин, в кобуре пистолет с оптикой. На грудной пластине его брони можно было рассмотреть небольшие, белые цифры. 0000014. «Вы проголодались?» — спросил незнакомец сильно измененным голосом. «Чего?» — с удивлением переспросил Джо. «Ты, наверное, подъебуешь нас?» — также удивленно спросил Шарк. «Не», — сказал незнакомец. «Уже как раз готово. Жаркое из земляного корня, с грибами и мясом кротокрыса, и чай с хвоей». Билл снял шлем, путники с недоумением смотрели на незнакомца, пытаясь понять, безумен ли тот, или просто издевается над ними. «Тут на востоке и севере есть целые леса», — радостно продолжал незнакомец. «Большие участки повреждены, но много уцелевших. Всю жизнь хотелось попробовать хвойный чай». Казалось, незнакомец любит поболтать, но, заметив пораженные лица путников, он замолк и решил объяснить. «Да я знаю, когда кто-то приближается. У меня есть нечто вроде сонара. Оставалось убедиться, что вы нормальные люди». «Ты не здрау?» — задумчиво спросил рейнджер. «Не, а ты его знаешь? Опасный приятель. Ты игрок», — чуть не прокричал Билли, но сдержался, хотя его лицо расплылось в улыбке. «А боже, это точно ты. Вот это была настоящая особая встреча». Игрок улыбнулся, это можно было заметить по его едва приподнявшимся скулам. Его стойка стала еще более расслабленной. «Ты обо мне слышал?» — спросил он. Противогаз сильно менял голос, но радостные эмоции были заметны. «Ну, не думал, что обо мне тут кто-то знает. Это он?» — спросил Джо. «Будь я проклят, но это самая большая удача в моей жизни. Некоторые из нас из Аризоны и Невады», — сказал Билли. Потом он сбросил свой рюкзак и через мгновение вытянул из него книгу. В это время все остальные члены отряда приблизились и с подозрением осматривали незнакомца. Билли протянул книгу игроку. «Вау!» — радостно прикрикнул игрок. «Это же моя чертова книга. Я и не думал, что их кто-то читает. На самом деле, это честь для меня, парень. Это честь для меня, сэр», — вырвалось у Билли. «И не только для меня. Многие читали ваши книги. Она многому научила меня. Уверен, многим помогла. Вижу, Ты добавил и свою часть. Это хорошо. В этом и был смысл. Научить. Поделиться знаниями и мудростью. Пустошь жива. Я рад. Пойдемте. Вы, возможно, не поверите, но пища готовилась специально для вас. Не удивляйтесь. Иногда это помогает установить контакт или предотвратить негативную ситуацию. Игрок повел путников к своему лагерю, который находился на другой стороне моста. Над костром висел большой котелок, из него доносилось приятное бульканье. Это правда он? Волнительно, но шепотом спрашивала Люси у Рейнджера. Да, я поверить не могу, что мы встретились впервые за много лет моих странствий. А по-моему, это женщина, тихонько добавила Лесси. Не может такого быть. Прохрипел Вайт. А мне тоже так показалось, сказала Люси. Вокруг игрока много-много духов. Разных духов, тихонько добавил Гартун. Что вы там шепчетесь? С игривой интонацией спросил игрок. Мы ничего такого, поспешила оправдаться Лесси. Да я шучу. Люди всегда странно реагируют на меня. Почему-то. И чего только обо мне не говорили, и хорошего, и плохого. Некоторые говорят, мол, такие как игрок, настоящие герои. Другие рассказывают о чуть ли не целых вырезанных поселениях, убийствах детей и каннибализме. А как ситуация обстоит на самом деле? Спросил Вайт. На самом деле по-всякому бывало, но чаще в положительном направлении. Мы все грешные, добавил Вайт. Путники расселись вокруг костра и принялись насыпать из котелка горячее и жаркое. Ощущался запах специй. На горячих камнях рядом с костром стоял чайник, в котором был заварен чай из хвои. Недалеко стоял огромный рюкзак, из которого торчали разного рода вещи, оружие и даже ракетомет. Путники с удивлением смотрели на этот рюкзак, не понимая, как этот человек его вообще носит. «Ах это!» – заметил их удивление игрок. «Чудно, как это все там помещается, словно по волшебству!» – сказал он и засмеялся. «Ты не снимешь шлем и маску?» – спросил настороженно Шарк. «Не ешь с нами? Надеюсь, пища не отравлена?» Игрок добродушно смеялся в ответ. «Не отравлена, не беспокойтесь!» – прозвучит горделиво. «Но я спешал, у меня все хорошо получается, и готовка в том числе. Проще было бы вас подстрелить, чем портить такое отличное блюдо ядом. Замечу, что про подстрелить – это шутка. Говорю так, на всякий случай, чтобы вы не подумали чего. Я редко снимаю обмундирование, в том числе шлем и противогаз. Не знаю, наверное, есть свои недостатки, а может просто максимальная осторожность. Знаете, иногда, только не смейтесь, мне кажется, что у меня есть свой ангел-хранитель, и что он все время помогает мне и в бою, и во время принятия тяжелых решений, и даже подсказывает, как иногда лучше сказать что-то. И это хорошо, иметь такого хранителя. Но при этом он забывает напомнить мне, снять этот чертов противогаз, когда я захочу поесть. На шутку игрока путники ответили улыбками. Обедая, они долго общались с ним. Почти у каждого было припасено множество вопросов, и порой казалось, что у этой личности имеются все ответы. Игрок был ярок и подобен пророку новой веры духа пустоши и странствий, исследований, познания. Их новый знакомый не только с радостью отвечал на вопросы, но и о многом спрашивал в ответ, искренне интересуясь судьбами всех странников. К их же удивлению, им всем было о чем рассказать, и, рассказывая, они еще лучше узнавали друг друга. Все разные, по-своему уникальные, все их необычные судьбы переплетались в одну историю. Особенно игрока заинтересовала история Рейнджера делом и советом. Соболезную, а помогал мне делом и советом. Соболезную, он был хорошим человеком, не интересуясь судьбами всех СТ. Я знал Блэкстоуна, сказал он. Мы не раз встречались, и он не раз помогал мне делом и советом. Соболезную, он был хорошим человеком. Игрок встал и подошел к своему рюкзаку. Повозившись немного и тихонько жалуясь на неудобное расположение отделов, он извлек из него кристалл Кризалиса. Без колебаний он отдал его Рейнджеру. «Возьми, надеюсь, ты соберешь эту штуку, и она не принесет никому зла. Главное, чтобы ты понимал, насколько это большая ответственность». «Признаться честно», — сказал Билли, — «я плохо понимаю, что это вообще такое. Но профессор говорил, что оно способно помочь всем. Я уверен, что он не мог ошибаться в этом. Это так, рад, что, хотя бы этот вопрос не придется решать мне. Хорошо подумай, как ты воспользуешься знаниями, скрытыми в ней. Я уже говорил Биби, что о подобной хрени не мешало бы спросить у братства». Прохрипел Хартсон и закашлялся. «У них может быть множество ответов по поводу загадок этого Кризалиса». «Так и есть», сказал игрок. Хотя они кажутся самыми подходящими получателями подобной ответственности, но не нужно спешить отдавать им Кризалис. Не поймите неправильно, они хорошие ребята, но у них множество своих проблем, и одна из важнейших – это отсутствие внятной, конечной цели. Пока Кризалис разобран, можно не беспокоиться об этом, сказал Генрих. Мы уже не раз слышали, что это братство обитает где-то в этих краях, но понятия не имеем, где они, и станут ли они вообще разговаривать с нами, сказала Лесси. Говорят, что они очень нелюдимые, что ли. Я знаю, где находится их местный бункер, сказал игрок. Мне удалось им помочь в битве с супермутантами, теми зелеными здоровяками. Долгая история, может, по дороге расскажу. Что-то подсказывает мне, раз уж мне удалось найти осколок, им должно быть тем более. Вы на этих мутантов тут охотились? Спросил Вайт. Нет, это был всего лишь разведотряд. Их намного больше. Мы напоролись друг на друга случайно. Вся эта ловушка была подготовлена мною совсем для другого противника. Но, похоже, он внезапно изменил свой маршрут. Опять, кто же смог так привлечь ваше внимание? Искренне заинтересовавшись, спросила Люси. Вы слышали о лжепророке? Жнец, так его еще называют. Да, сказал Билли. Сварщики рассказали нам, что Железная долина породила его в своих неизведанных, зловещих глубинах. Слышали, что он бессердечный и безжалостно убивает, отрывает для себя части плоти, что сам он не то человек, не то машина, и грозит всем концом света. Скорее всего и человек, и машина, сказал игрок. В Железной долине происходит что-то странное, и я пытаюсь узнать, что именно, а заодно ищу способ остановить лжепророка. Меня пугает перспектива того, что однажды вслед за ним вылезут десятки таких, как он. Судя по рассказам людей, он собирается совершить массовое убийство. По его словам, все должны страдать, и он уничтожит место, где забыли о страданиях. «Думаешь, он хочет напасть на Феникс?» – спросила Лесси. «На Феникс или на Саммерленд? В любом случае, погибнут сотни людей. Вы думаете, Саммерленд настоящий?» – спросила Люси. «Сигнал настоящий. Появляется в разное время, а значит это не довоенная автоматически проигрываемая запись. Бывали люди, которые клялись, что видели его. Но как по мне, есть в этом всем что-то странное, даже настораживающее. Многие уходят искать Саммерленд, но никто не возвращается. Может там и вправду так хорошо, а может и нет. В любом случае, не хочу, чтобы эта тварь убила столько людей, где бы это ни было. Думаю, сказал Генрих, что оба города хорошо защищены, и в них хватит бойцов, чтобы убить этого пророка, кем или чем бы он ни был на самом деле. Большинство поддержало Генриха, одобрительно соглашаясь. «Встреться он нам», — сказал Шарк, — «думаю, мы бы и сами смогли его убить». «Погодите, ребята», — сказал игрок встревоженно. «Вы что, разве не знаете? Его ни в коем случае нельзя убивать». Путники с удивлением уставились на игрока, не понимая, почему он так говорит. «Ну», — продолжил игрок, — «уж точно не пулей в лоб из пистолета, если вам еще дорога ваша жизнь. В этом-то и проблема». Пирсин был заворожен происходящим закатом. Огромный солнечный диск медленно полз к линии горизонта. Небо и земля вокруг солнца изменились в пестрых красках. Пирсину казалось, что он слышит его, солнце. Словно оно распространяет вокруг едва уловимую мелодию, временами резко меняющую свое звучание, но сохраняющую гармонию. Это была словно музыка, которой не нужны слова, и которая проникала насквозь, тревожа в нем нечто непознанное, зовущее. Пирсину хотелось взорваться изнутри, и выплеснуть всего себя этому диску, после чего разлететься по всей вселенной, в сиянии неугасаемого, вечного солнца. Незадолго до этого он нюхнул Каина, но Пирс был уверен, что дело было не только в этом. Он испытал вдохновение, чувство духовного экстаза, впервые в своей жизни так сильно соединившись с вселенной. Пирс был предводителем банды вольных, себя они любили называть наемниками, хотя внешне и порой по поведению больше походили на банду рейдеров. Пирсину было меньше 30, он был высок и жилист, одет в армейскую форму, защищен броней, собранной из частей военной и металлических пластин. На его шлеме с одной стороны были видны 3 застрявшие пули, с другой несколько помадных следов от женских поцелуев. Лицо скрывала повязка и слесарные очки, за которыми можно было разглядеть части татуировки вокруг левого глаза в виде большой буквы «А» в круге. Довершал образ множественно расштопанный солдатский плащ. Пирсин любил военный стиль, любил строить из себя солдата, или даже офицера, хотя в настоящей армии он бы не смог пробыть и недели, по причине своих вольнодумства и нелюбви к дисциплине. Группа его людей сидела кругом, укрываясь за холмом, что-то ели, выпивали и молча взирали на него, лишь иногда тихонько перешептываясь. «Посмотри на него», — сказал один чернокожий парень, извлекая ложкой пищу из консервной банки, словно статуя. «Он хорош, проклятие», — сказал другой. «И почему я не могу быть таким же артистичным?» «Дело не в артистичности, идиот», — добавил третий. «Ты не можешь быть орлом, если родился крысой. Ты меня крысой назвал. Заткнитесь», — сказал четвертый. Пирс сказал не болтать, не затыкай меня, иди нахер, сам иди, заткнитесь, вмешался пятый. «Не то я вам врежу». «Да ты собственной мамке не сможешь врезать, не трогай мою мать, она была святой женщиной». Опять началось это дерьмо. С тяжелым вздохом вмешался шестой. «С вами, козлами, нельзя нормально ни одного дела сделать, сам ты козел, придурок, эй, это же моя бутылка», заметил седьмой, и отнял у восьмого бутылку с виски. «Я что, разрешал тебе трогать мою выпивку? Да она там лежала. Она, блядь, лежала в моем рюкзаке. Какого хрена?» Внезапно Пирсин пошевелился, и все его товарищи заткнулись, словно по команде. Но Пирс промолчал и продолжил смотреть на солнце. «Спроси его», — сказал второй, обращаясь к первому. «Почему я?» «Потому что ты дебил», — добавил третий. «И если он тебя завалит, то это не будет большой потерей для банды. Мы не банда», — сказал шестой. «Мы, блядь, воины, солдаты». «Какие нахрен солдаты?» — огрызнулся седьмой. «Из тебя такой же солдат, как из сестры Орвела порядочная девушка. Не трогай мою сестру, ублюдок», — разозлился пятый. «Иди нахер, сам иди. Знаете что, идите все вы нахер, ублюдки», — злился четвертый. «И лучше заткнитесь». Они вновь все затихли, когда Пирсин присел на корточки. Зачерпнув рукой горсть сухой земли, он тщательно измельчил ее и не спеша высыпал обратно. Пирс увлеченно наблюдал за уносимыми ветром частицами земли. «Ну же», — вновь второй принуждал первого. «Спроси, не будь пиздой, тупой придурок», — тихо проворчал темнокожий парень в ответ. Ему понадобилось несколько попыток беззвучно открыть рот, прежде чем он смог решиться и обратиться к Пирсу. «Ей, Пирс, Пирс, слушай, приятель, мы можем доверять тому толстосуму?» Пирса и его отряд нанял один влиятельный бизнесмен из Феникса. Казалось, задача была очень простой, всего лишь убить одного человека. Бизнесмен не скрывал, что этот один очень опасен, да и может не совсем человек, но за его голову обещал отвалить такую гору серебра, что наемникам хватило бы на годы непрекращающейся вечеринки с девками, выпивкой и наркотой. Пирс согласился и уже месяц выслеживал этого лжепророка, пытался устроить ему ловушку. «Я сказал ему», — ответил Пирс своей привычной, вальяжной интонацией, «что если обманет, то мы его достанем хоть из-под земли и спалим живьем». «Да, мужик», — сказал второй, «но разве не проще им будет прогнать нас или отдать половину от обещанного, чтобы кто-то убил нас? В Фениксе до хрена гвардейцев, и он знает, что к нему не добраться». «Вы знали, на что шли», — сказал Пирс спокойно, «и потому мы голосовали, решали сообща. Политик сказал, что главное, чтобы мы убили этого человека, после чего остальное будет неважно, и деньги не будут проблемой, да и гвардейцы не помеха. Если понадобится, мы сможем проникнуть в город и пристрелить ублюдка прямо на улице».